Арисен улыбнулся. «Насколько я понял, ты поверил какому-то краснобаю, состоящему на службе у князя Ирода. Он, конечно, немало потрудился, чтобы построить современный город в греческом стиле. Теперь ему приходится привлекать путешественников и озабоченных собственным здоровьем людей для того, чтобы они приезжали туда, тратить свои деньги, живя в атмосфере терпимости. Ты собираешься направиться туда через Самарию или по пути паломников на восток от Иерихона? Я как раз пришел спросить у тебя совета на этот счет, был мой ответ. Я также хотел бы снять определенную сумму денег со своего счета и получить от тебя вексель для одного из твоих знакомых банкиров в Тивериаде. Чтобы быть до конца откровенным, должен сказать, что я познакомился с одной весьма красивой персоной, которая последует туда вместе со мной. Опыт, приобретенный в Б, подсказывает мне, что на купание лучше заранее подыскать себе пару, иначе можно оказаться со вскруженной головой и совершенно без средств. Улыбка Арисена стала ироничной. «Мой банк остается к твоим услугам, а у меня нет ни права, ни желания расспрашивать тебя о твоих намерениях. Тем не менее, я хорошо помню, что ты предпринял настойчивые поиски, чтобы больше узнать об учении Иисуса, назаретянина, который был распят. Лгать ему не доставляло мне удовольствия, и пока он осматривал меня опытным глазом, мне, конечно, приходилось слышать о нем много чудесных историй, и совершенно не исключено, что в Галилее я смогу узнать о нем кое-что еще. Должен также сказать, что в вашем священном городе после его смерти произошли невероятные события. Однако за последние дни я и так уже достаточно навозился со всем этим. Глядя на меня недоверчивым взглядом, Арисен несколько секунд раздумывал. «Признаюсь, меня удивляет твое неожиданное желание отправиться в Галилею, — наконец сказал он. Я уже знаю, что за вчерашний день очень многие отправились туда, и что среди простонародья ходят слухи о том, что там происходят чудеса. Естественно, я хорошо понимаю, что такой образованный человек, как ты, не собирается бежать вслед за рыбаками и плотниками, однако подобное совпадение все же меня удивило. Давай поговорим в открытую, — продолжал он. У меня есть причины полагать, что наш великий Синедрион устал от галилеян, которые пришли сюда вместе с этим человеком, и от сплетен, которые распространяют их жены. Простолюдины готовы поверить во все, даже в самую большую глупость. А со слухами трудно бороться, но еще труднее устроить над кем-то суд на основании одних лишь россказней. Все сразу же заговорят о том, что дыма без огня не бывает. Распятие на кресте — достаточно суровое предупреждение для народа. Однако преследование его учеников лишь усилило бы смятение. Было бы лучше, если бы они о нем забыли. И, как мне кажется, именно по этой причине наши князья сумели донести до слуха этих галилеян, что не станут их преследовать, если они навсегда покинут город. Пусть возвращаются обратно в Галилею, и пусть царь Ирод Антипас, во власти которого они окажутся, поступает с ними, как ему заблагорассудится. Лично я уверен в том, что, оказавшись в родных местах, где все их знают, они опять станут безобидными людьми. В своем отечестве никто не может быть пророком. Говорю тебе все это лишь за тем, чтобы ты не забивал себе голову разными глупостями. В этой роскошно обставленной комнате с толстыми стенами, дверями и окнами и множеством замков слова банкира произвели на меня действие земли, которую набросали на раскаленные угли моей души. «Если, по твоим словам, все это не имеет никакого значения, то почему же ты так хорошо обо всем осведомлен?» — с иронией заметил я. «Мне тоже хочется быть откровенным. Я узнал, что он воскрес из мертвых, явился своим ученикам и обещал дождаться их в Галилее.